Сейчас, ребят, все, стоп, мы договорились. 25 минут. Все, нормально. 24,5. Ну, в общем, так, ребят, все, не надо напрягаться, а. Можно, я понимаю, ребят, когда будет сольный концерт давать Лисичкин хлеб, тогда, пожалуйста, хоть на ушах стойте. Ну, а сейчас, ребят, вы к нам в гости приехали, ну, ведите себя по-нормальному.